из дома прочь. Скрылся в облаках, кто мог бы мне помочь? Трещины в земле напоминают о войне. Мы пели злые песни, но их унес поздняк. В комнате светло, наступает там коньяк. Весь мир летит к чертям, оказались мы на дне. Ты рожден в бою, и судьба твоя стрелять. Но только этим делом все труднее управлять. Но не на восток, а голова стакан. Дерево и жизнь, серебро и медь. Все еще не жизнь. Вот оно твое путешествие в Ислам. Ночью на спине лицо кверху, ночью на спине лицо кверху, ночью на спине лицо кверху, ночью на спине лицо кверху, ночью на спине лицо кверху, ночью на спине лицо. Ночью на спине лицо кверху, ночью на...